8 августа 1952. Я обнаружила, что заразилась от Феликс с стригущим лишаем. Если бы лишай выскочил на голове, меня бы обрили наголо. И ходила бы я лысая, как Эйзенхауэр. А ведь я демократка. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. 1890-1969. 34-й президент США, республиканец. Единственный лысый президент в истории США после 1880 года. Врач сказал, что у меня одна из самых ужасных разновидностей лишая. Маме пришлось обмазать меня с ног до головы красной мазью под названием «Не чеши меня». Теперь я вся в красных пятнах. Женщина, помешанная на аксессуарах, посетила таки клуб юных дебютанток. Вы не поверите. Все наши раскудахтались над кучкой шарфиков, перчаток и жемчужных ожерелий. Эта женщина заявила, что одежда может быть любой, лишь бы правильно подобрать аксессуары. Сама она была в черном платье, к которому примеряла разные бусы и всякие штуковины. Думала, ее внешность как-то меняется от всех этих штучек. Как же! Она сказала, что у хорошо одетой женщины должен быть целый гардероб аксессуаров на все случаи жизни. В конце выступления она предложила что-нибудь купить у нее. Я бы, может, и купила. Но Кей Боб Бенсон завопила. Она лишайная! И мне не позволили ничего примерить. Эта женщина вообще старалась держаться от меня подальше, потому что лицо у меня в белой мази, а по всему телу красные пятна. Я бы с удовольствием купила какие-нибудь бусы. Но нельзя же покупать, не убедившись, что тебе идет. Кей Боб Бенсон ко мне близко не подходит, потому что трясется за свои бесценные волосы. Мать возит ее каждую неделю в Магнолия Спрингс, в салон красоты Нита, где ей делают укладку под Джейн Пауэлл. Джейн Пауэлл родилась в 1929-м. Американская певица, танцовщица, актриса, амплуа — типичная американка. Она похожа на Джейн Пауэлл не больше, чем я на царицу Савскую. Из-за лишая меня не пригласили на ее дурацкий день рождения, так что, уходя с собрания юных дебютанток, я нагнулась и чмокнула ее в щеку со словами «С днем рождения!». Она завопила так, что чуть уши не лопнули, и помчалась в магазин живого корма к раковине мыть голову, так что гудбай, укладка под Джейн Пауэлл. Мама пытается заставить меня послать ей подарок. Ладно, только узнаю, в каких духах больше всего рысьей мочи. А может, подарю ей папину мазь от геморроя в тюбике с резиновым пальцем на конце. Мысль дня миссис Дот. Хорошо воспитанные люди никогда не надевают парадный костюм днем, разумеется, кроме тех случаев, когда их хоронят.